лишь деталь, состоящая, как и все прочие части машины, из конечных атомов, все действия которого предопределены Ананке. Откуда мог почерпнуть Демокрит подобное представление о мире? Не было ли оно в значительной степени навеяно ранней античной трагедией, произведениями Эсхила и Софокла, в которых с такой потрясающей эмоциональной силой выражена идея предначертанности всей жизни и поступков человека, идея коллизии между роком, судьбой, мойрой и тщетными, но героическими потугами человека противопоставить им свое «я», свою волю, ум и сердце. Ведь даже боги и те подчинены судьбе, которая коварно осуществляет свои слепые и жестокие законы вопреки всем усилиям. И не прослеживается ли таким образом идущая через века и тысячелетия преемственность между миром Эсхила и Софокла, вселенной Демокрита, механистической философией, механистическим естествознанием и системами технологии, где принцип механистической детерминированности связей получил, наконец, свое вечное и полное воплощение? Этот принцип последовательно переходил из области искусства в области философии, естествознания, техники. Ныне он изгоняется и из последней. В современном научном мышлении господствует представление о вероятности, сложной, полифонической, опосредованной детерминированности, стохастичности, многоплановости, а не линейности развития процессов, о закономерностях, пробивающих себе дорогу через массу отклонений, случайностей, неожиданностей. Эти представления были первоначально развиты также средствами художественного освоения действительности. Если все поступки Эдипа расписаны судьбой еще задолго до его рождения, то Гамлет сам определяет линию своего поведения под влиянием многосложных, непредсказуемых обстоятельств. Он часто и сам не знает, как именно поступит в следующую минуту. Но, тем не менее, во всех действиях его есть своя подспудная алогичная логика поведения, свой лейтмотив, трагическое звучание которого нарастает от акта к акту. Философии, не говоря уже о других науках, тогда еще неведомо было подобное мироощущение, она придет к нему столетиями позже. Можно привести и более конкретные примеры. Мысль о сферичности Земли высказал еще пифагореец Филолай за 2000 лет до Магелланова путешествия. При этом античный философ, очевидно, исходил из эстетических представлений о шаре как совершеннейшей из всех форм. За 18 столетий до опубликования Коперником своей книги об обращениях небесных сфер, знаменовавшей рождение современного естествознания, античный натурфилософ и астроном Аристарх Самосский писал: «Земля — это планета, которая, как и другие планеты, вращается вокруг Солнца. Она совершает этот оборот в один год». Но разве не находим мы в еще более древних мифах и поэтическом народном творчестве зачатки наивного гелиоцентризма, обожествления Солнца, поклонения ему как верховной силе природы, истоку жизни, света, тепла, разума? Известный английский математик и философ Бертран Рассел высказался как-то следующим образом: «Если бы Гомер и Эсхил не существовали, если бы Данте и Шекспир не написали ни строчки, если бы Бах и Бетховен остались безмолвными, повседневная жизнь большинства людей в наши дни осталась бы, в общем, такой же, какова она и сейчас. Но если бы не было Пифагора, Галилея и Джеймса Уатта, то наша повседневная жизнь была бы совершенно иной». Это величайшее заблуждение.